Древние в своих познаниях достигли предела. В чем этот предел? Они считали, что вначале не было вещей. Это предел, это грань. И тут ничего нельзя добавить. Потом считали, что появились вещи, но они еще не разграничивались. Затем считали, что появилось такое разграничение, но еще не было различия правды и неправды. Когда ясно проявились правда и неправда, Дао был нанесен ущерб. Когда Дао был нанесен ущерб, возникло пристрастие. Действительно ли имели место возникновение пристрастия и нанесение ущерба Дао? Или же возникновение пристрастия и нанесение ущерба Дао не имели места? Если действительно возникло пристрастие и Дао был нанесен ущерб, то это похоже на игру Джао Вэнь на Цине. Если возникновение пристрастия и нанесение ущерба не имели места, то это похоже на то, когда Джао Вэнь не играл на Цине. Джао Вэнь играл на Цине. Мастер Куан держал трость, а Хуэй Цзы опирался о платан. Знания этих трех мастеров были близки к идеалу. Все они достигли совершенства в своем искусстве, поэтому легенды о них были записаны и сохранились для последующих поколений. Своим пристрастием к этим искусствам они отличались от других. Будучи пристрастными к этим искусствам, они стремились просветить других. Они просвещали других в том, в чем у тех не было необходимости быть просвещенными. Поэтому Хуэй Цзы всю жизнь занимался невразумительными рассуждениями о твердости и белизне. А сын Джао Вэнь всю жизнь подражал искусству своего отца, но так и не добился успеха. Если их можно назвать добившимися успеха, то и я тоже добился успеха. Если их нельзя назвать добившимися успеха, то ни другие, ни я не добились успеха. Поэтому совершенно мудрый старается устранить ослепляющий людей блеск хаоса. Он прибегает не к субъективному мнению, а придерживается общепринятого. Это называется использовать свет разума. Ныне есть еще иное суждение об этом. Не знаю, совпадает ли оно с моим мнением или же не совпадает. Совпадает ли, не совпадает ли, обоюдно они становятся совпадающими. И тогда не отличаются от других мнений. Хотя это так, попробую сказать об этом. Существует начало и то, что еще не начало быть началом, а также то, что еще не начало быть тем, что еще не начало быть началом. Существует бытие, существует небытие, существует то, что еще не начало быть небытием, а также то, что еще не начало быть тем, что еще не начало быть небытием. Внезапно появляется небытие, и неизвестно, что же на самом деле существует. А что же не существует? Бытие или небытие? Теперь я уже что-то сказал, однако не знаю, в сказанном мною действительно было что-то сказано, или в сказанном мною на самом деле ничего не было сказано. Поднебесной нет ничего больше, чем кончик осеннего волоска, ничего меньше горы Тайшань. Никто не прожил дольше, чем умерший младенец. А Пэнзу ушел из жизни юнцом. Небо и земля родились одновременно со мной. Внешний мир и я составляем одно целое. Поскольку мы уже составляем единое целое, можно ли еще об этом что-то сказать? Поскольку уже сказано, что мы составляем единое целое, можно ли еще что-то не сказать? Единое целое и слова — это два. Два и один — это три. Если от этого продолжить дальше, то даже искусный математик не сможет достичь предела исчисления. Что же тогда говорить об обычных людях? Поэтому, если мы от небытия продвигаемся к бытию и достигаем трех, то что же тогда говорить о продвижении от бытия к бытию? Не надо продвигаться. Остановимся на следовании естественному течению. Дао первоначально не имело никаких разграничений. Слова первоначально не имели постоянного смысла. И только когда возникло субъективное, появились эти разграничения. Позвольте сказать о них. Существуют левая сторона и правая сторона. Существует обсуждение и решение, разделение и различие, соперничество и борьба. Это называется восемь категорий. То, что находится за пределами пространства окружающего человека, совершенно мудрое оставляет своему существованию и не обсуждает. То, что находится в пределах этого пространства, совершенно мудрое обсуждает, но не выносит своего решения. О погонных хрониках, в которых записаны события времен правления прежних государей, совершенно мудрый высказывает свое суждение, но не спорит. Поэтому в разделении есть нераздельное, в спорном – бесспорное. Чем это объясняется? Тем, что совершенно мудрый охватывает все это, а обычные люди спорят об этом, чтобы похвастаться друг перед другом. Поэтому и говорится, в спорном что-то остается незамеченным. Великая Дао не может быть названа, великий спор не может быть решен словами, великое человеколюбие не проявляется в любви, великая скромность неуступчива, великая отвага не причиняет вреда людям. Дао, которое проявилось, не есть настоящее Дао. Слова, высказанные в споре, не достигают цели. Человеколюбие, проявляющееся в постоянной любви, не безупречно. Безупречная скромность не вызывает доверия. Отвага, причиняющая вред людям, несовершенна. Эти пять качеств первоначально были круглыми, а теперь близки к квадрату. Поэтому совершенен тот, кто умеет остановиться на том, что ему неизвестно. Кто знает спор без слов, кто знает неназванное Дао. Если есть кто-то, кто может это знать, его можно назвать сокровищницей природы. Она не переполняется, когда в нее добавляют, и не истощается, когда из нее черпают, и неизвестны ее истоки. Это называется скрытым светом.